Школа. Я никогда не позволял школьному обучению препятствовать моему образованию. Марк Твен. За время получения обязательного среднего образования мне пришлось сменить 4 школы в 4 разных городах, но отчетливо осели в памяти 2 из них, первая и последняя. А последний рассказ впереди, а первый начну, пожалуй, немедля. Итак, окончив с отличием детский сад, я был без конкурса принят в школу. Школа мне попалась та еще, очень уж замечательная, гордившаяся своим доисторическим, то есть дореволюционным гимназическим прошлым. Дисциплина соответствовала нашим представлениям об ужасах временах царизма. С 1 по 3 класс мы отдыхали на переменах, разбившись на пары мальчик-девочка и чинно, затылок в затылок, прогуливаясь по коридору. На большой перемене тем же строем отправлялись в буфет подкрепиться. Тут, правда, наша стадная общность нарушалась, ибо денежное довольствие каждого зависело от щедрот его личных родителей, а не от предписаний, насаждаемого среди нас эгалитаризма. Поэтому одни объедались пирожными за 22 копейки, другие — слоеными языками за 10, а третьи и вовсе стояли непрекаянно в сторонке, делая вид, что они сыты, а в буфет зашли просто так, из эстетических соображений, полюбоваться натюрмортами. Надо ли говорить, что и в классе мы сидели за партами именно с теми, с кем столь чинно прохаживались, взявшись за руки на переменах. Мы были приговорены к соседству с 1 по 3 класс лично Людмилой Федосеевной. Критерии, которыми она при этом руководствовалась, до сих пор остаются для меня непостижимой педагогической тайной. Я был приговорен к соседству с некой Аленой на 3-й парте в среднем ряду. О внешности Алены ничего плохого сказать не могу, разве что щечки могли бы быть слегка поутонченнее. Но внешние данные девочки — это, увы, еще не все. Портрет не полон без индивидуальных особенностей. У Алены одна такая особенность была. Она имела привычку, выводя в тетрадке буковки, так эротично вздыхать, что я неизменно косился на ее левую писаниной незанятую руку. Здесь ли она, на парте, или потаенно копошится в промежной области вздыхательницы? Но, увы, левая рука всегда и неизменно оказывалась там, где ей и положено было быть по статусу свободной руки прилежной ученицы. Я долго терпел, долго не решался подлезть собственной ручкой ей под школьное платьице, долго строил в уме альтернативные варианты ответа на провокацию, пусть даже и ненамеренную. И, в конце концов, поскольку сунуться ей под платье я так и не отважился, остановился на следующем варианте. Я тоже стал при переписывании с доски или написании под диктовку сексуально вздыхать и даже эротично, еле слышно, постановать. Соседка насторожилась. «Ты чего?» «Я? Я ничего». «Просто, как и ты, когда пишу, получаю некоторое удовольствие, а вздыхаю, потому что мог бы получить и больше, если бы кое-кто не строил тут из себя недотрогу». «У меня насморк», — объяснила она и густо покраснела. 12 месяцев в году?» — не поверил я. «А я, Людмиле Федосеевне, на тебя пожалуюсь. А я на тебя. Дурак. Дура. Бизанов Вадим, Журкина Алена, немедленно прекратите болтать», — вмешалась Людмила Федосеевна. «Еще одно слово, и каждый из вас получит запись в дневнике». Мы испуганно умолкли, ибо получить в дневник запись о неподобающем поведении значило заработать от родителей изрядный нагоняй. Не знаю, как у Алены, а у нас в доме было принято за такие нарушения налагать домашний арест на 3 суток. То есть школа, дом, дом, школа, и никаких гуляний во дворе, и игр, конечно, тоже никаких. Больше вопросов об оригинальной привычке своей соседки я не поднимал. И хотя того, на что рассчитывал я от Алены, так и не дождался, но зато эротично вздыхать во время письменных работ она почти перестала. Что ж, и на том спасибо. В конце 3-го года обучения Людмила Федосеевна ушла на пенсию, и вместо нее нас стала учить доброму и вечному молодая начинающая учительница по имени Регина Леопольдовна. Ее педагогические установки значительно отличались от педагогических установок Людмилы Федосеевны в сторону демократизма. Большая часть класса поспешила воспользоваться оттепелью, чтобы сменить поднадоевшего соседа по парте на более свежего и перспективного. Многие мальчики оказались за одной партой с мальчиками же, равно как и девочки, с девочками. Лично я не поддался этой гендерной провокации и путем сложных интриг и коварных махинаций сделался соседом знойной рыженькой красавицы Аиды. Ее густые веснушки меня ничуть не смущали. Напротив, настраивали на вполне определенный разудалый лад. Аида не вздыхала эротично при писании диктантов, но зато очень мило краснела, закатывала карие глазки и скалила перловые зубки от удовольствия, если моя рука вдруг невзначай входила в соприкосновение с ее ножками, особенно с теми областями этих конечностей, что находились выше, значительно выше коленок. Возможно, иные из читателей вообразят, что я, наконец, сделался соседом той, которой давно испытывал романтические чувства. Не спешите заблуждаться, леди и джентльмены. Романтические чувства я испытывал к общепринятой красавице Медее Гурабанидзе, но это ничего не значило, вернее, значило слишком многое. Полагаю, пришла пора честно признаться, что девочки, в которых я бывал влюблен, казались мне ангелами. Они не какали, не писали, не трогали свои гениталии руками, не говоря уже о преднамеренной мастурбации. Это было вообще вопиющим нонсенсом в отношении этих неземных особ. Само собой, не показывали никому и ни за какие ковришки свои писи, не смотрели даже бесплатно на чужие и много чего еще не вытворяли. И вообще было не очень понятно, есть ли они у них эти писи. И на какой ляд они им нужны, если они не писают, не какают, но выводят из организма отработанные вещества каким-то непостижимым ангельским образом. Допустим, мысленно отделываются от них взмахом руки. При всем при этом есть и пить им в моем воображении не возбранялось. И так у меня продолжалось до 7 класса. Удивляться тут нечему, если знать, каких литературных героинь я считал в ту пору романтическим эталоном. А это, между прочим, были не кто-нибудь, а Луиза Пондейкстер, Арабелла Бишоп и Равенна Бесфамильная из рыцарского романа про Айвенга. Небесные, что ни говори, создания. И мои ангельские возлюбленные, которым я в силу романтической традиции отказывал в самых естественных привычках, тогда как в остальных особях женского пола напротив всячески эти низменные привычки приветствовал и поощрял, ни в чем книжным эталонам не уступали. Я тогда не знал, что в своем обожествлении своих возлюбленных иду избитую дорогой мальчишек, не просто стыдливых от природы, но стыдливость которых еще и усугубляется их глупым убеждением в своей уродливости. Я, разумеется, себя уродом не считал, напротив, находил себя довольно приятным с виду парнишкой, что не мешало мне скрывать свои чувства не только от предмета моих тайных воздыханий, но и от всех окружающих. Быть может, я уже тогда, инстинктивно догадываясь, какое жалкое зрелище представляет собой влюбленный мужчина, старался оградить себя от насмешек со стороны. Отрезвление от возведения тайных пассий в ранг небесных созданий было внезапным и ошеломительным. Как-то поднимаясь по школьной лестнице и завидев пролетом выше пару стройных ножек, я нарочно приостановился, дабы узреть самое сокровенное, и узрел белые трусики, испачканные чем-то отвратительно красным. Я брезгливо фыркнул, ускорил шаг. Девочка оглянулась, и я, к ужасу своему, вдруг оказался лицом к лицу со своей очередной богиней. Как выяснилось впоследствии, то была кровь менструации, возможно, первой в ее жизни». Меня словно пустым мешком из-за угла шандарахнуло. «Ах, вот вы какие! Вас возносишь до 7 небес, а вы, оказывается, жрете, срете, ссыте, кровавой юшкой исходите и не исключено мастурбируете, как какие-нибудь простые смертные девчонки. Все кончено. Отныне никаких любовей с возведением предмета воздыханий в ангельский ранг чистоты и святости. Отныне...» Тут я попридержал свой гнев и попытался собраться с жалкими остатками былого прекраснодушия. Может, просто понизить их в чине, перевести из ангелов в весталки? Но нет. Слишком уж было велико мое разочарование, и я продолжил в прежнем ригоричном духе. «Отныне, — продолжил я, — все вы для меня на один манер, то есть потенциальные побледушки, эвентуальные шлюшки и вообще те еще раз пиз-ушки». И я стал обращаться с ними так же, как и со всеми прочими. Вешать стандартную лапшу на уши и брать, что дают, а на том, что не дают, не шибко настаивать. Ну, например, не дают забраться в трусики, удовлетворяюсь бедрами, отказывают в тактильном знакомстве с бедрами, обращаю свое внимание на застигнутую на стадии формирования грудь, не позволяют ласкать непосредственно голое тело, утешаюсь поглаживанием припухлости через одежду. Позже выяснилось, что до меня до этого умудрился додуматься один смышленый паренек из древних римлян, то ли какой-то там Цицелий, то ли сам Сусам Марк Тулий Цицерон. В те баснословные времена, о которых я повествую, учебой в одной только обычной средней школе в деле образования и воспитания подрастающего поколения редко ограничивалось. Мало кому из нас удалось избежать дополнительных вериг гармоничного развития. Не избежал участи большинства и я, ибо мать моя настолько уверовала в то время проживания в 15-м военгородке, что отныне мы будем вести всегда оседлый образ жизни, а не кочевать из гарнизона в гарнизон, как голимые бедуины от оазиса к оазису, что даже решилась определить меня в музыкальную школу по классу скрипки. Видимо, уверенность в оседлости была неполной, иначе не миновать мне тесного знакомства с фортепианами. Лучше бы она отдала меня на балалайку. Может быть, моя сердобольная маменька так бы и поступила, если бы заранее знала, каким мучениям я подвергнусь со стороны строгого учителя, натаскиваясь правильному держанию инструмента в руках. Подбородок, рука, кисть, смычок. Причем все это стоя в неподвижности в течение от получаса до 45 минут. Единственным светлым окошком в кромешной тьме музыкальной каторги были уроки сольфеджио. А все благодаря учительнице нотного стана Белли Арсеновне, дамочке лет 35 в слишком узкой черной юбке с откровенным разрезом сзади. Педагогическим рассаживанием нас на пары она не заморачивалась, поэтому каждый сидел с тем, с кем хотел. Моим соседом по партии естественным образом оказался мой земляк из нижней, южной части нашего городка, некто Амиран, сокаторжник по инструменту обучения. Вскоре я заметил, что с моим соседом на уроках сольфеджио творится что-то не то. Я пригляделся повнимательнее к его странному поведению и обнаружил, что мой соседушка не теряет времени даром, но, засунув руку в карман брюк, лихо мастурбирует, вперевшись мутным взором в упомянутый разрез, когда Белла Арсеновна поворачивалась к доске, чтобы изобразить на ней очередную музыкальную закорючку, и явно воображая этот же разрез, когда она стояла к нам лицом. В конце концов, он соблазнил и меня, не словом и делом, а тем очевидным удовольствием, которое он в итоге получал, распоров правый карман брюк, составить ему компанию. И все бы ничего, если бы мы не попытались извлечь из создавшейся ситуации дополнительных радостей плоти, а именно додумались своим умом до мастурбации на брудершафт. То бишь до однополого петинга. Ну просто два аристократа из Этона. Развязка наступила скорая и крайне неожиданная. Предмет наших вожделений застукал нас за этим втройне предосудительным занятием. Во-первых, мастурбация, во-вторых, в общественном месте, в-третьих, на брудершафт. Как мы проворонили ее приближение, для меня до сих пор остается тайной, но отчетливо помню, что реакция наша была одинаковой и синхронной. Каждый, вынув свою руку из кармана приятеля, засунул ее в свой карман. Дескать, ничего такого особенного мы не делаем, так дрочим сами себе свое потихоньку, а что, разве нельзя? К нашему радостному удивлению, учительница на нас не наорала, не выставила на позор и осмеяние всего класса, но только строго наказала на следующий урок без родителей не являться. А это уже грозило катастрофой всей жизни. Кратко посовещавшись, мы решили во что бы то ни стало уговорить Беллу Арсеновну не губить наши невинные детские души, но на первый раз простить или наказать как-нибудь иначе, можно построже, но без уведомления родителей о нашей предосудительной забаве. Белла Арсеновна удивила нас еще, причем далеко не в последний раз. Мы даже расхныкаться для пробуждения в ней жалости толком не успели, как она, смилостивившись, согласилась не делать того, о чем мы умоляли, в обмен на дополнительное занятие по сольфеджио у нее дома. Всего-то радостно осклабились мы и с великой охотой согласились. Чай сольфеджио учить не со скрипкой под подбородком часами выстаивать. Осмеюсь напомнить читателю, что я пишу эротические мемуары, а не порнографические воспоминания. Поэтому насчет дальнейшего буду краток. Белла Арсеновна оказалась большой любительницей маленьких мальчиков и детских писюнов, так что о минете мы с Амираном заимели самое непосредственное представление в самом нежном возрасте. Кроме того, наглядно поняли, как много надо нам еще расти, прибавляя в весе, а главное, в росте и объеме, чтобы быть в состоянии удовлетворить женщину с такой вагиной, какая имелась у Беллы Арсеновны. А потом ее уволили. Со скандалом. Мы тут были ни при чем, поскольку после первого же дополнительного занятия поклялись друг другу страшной клятвой, что не расскажем о содержании этих занятий ни одной живой душе, ни по секрету, ни по дружбе, ни по гордыне. Ходили слухи, что дополнительными занятиями она обременяла не только мальчиков, но и девочек. Так что, скорее всего, утечка секретной информации произошла с той, девчоночьей стороны. Что ж, коль скоро речь у нас зашла о сексуальных извращениях, нам не обойтись без пары тысяч слов и о самом распространенном из них – я имею в виду инцест. Если верить Святому Писанию, все мы братья и сестры, поскольку происходим от одной единственной четы – Адама и Евы. Почему Господь избрал кровосмесительный путь при умножении рода людского, мне понять не дано, да и никому не дано, ибо пути Господни, как известно, неисповедимы. Допускаю, что Всевышний, зная все наперед, опасался перенаселить планету своими двуногими любимцами. Если от одной четы нас уже около 7 миллиардов на Земле обретается, то сколько бы нас было, слепит Творец несколько пар первочеловеков. Правда, инцест в самом непрекрашенном виде был допущен Господом лишь на самой начальной стадии селекционных трудов. Причем допущен не без колебаний, преследовавших Господа на протяжении всей дополнительной эпохи. В какой-то момент он даже решил дать задний ход, превратить бывшее в небывшее, в черновик, угодивший в палимпсестическую мойку, и начать все по новой, с красной строки, на свежем свитке девственного пергамента. И если бы не Ной, он, пожалуй, так бы и поступил. Однако весь облик Ноя, человека достойного, праведного, справедливого, убедил Творца, что не все было так ужасно в первой редакции, что столь неудачно начатую эпопею о человеке еще можно спасти, оправдав предыдущее последующим. И Господь передумал, отчасти. Но, увы, сколько ни искал, опять не нашел ничего лучше инцеста. Оно и понятно, если из всех живущих гомо-сапиенсов спасаешь только одну семью, то трудно потом изобрести для размножения какой-либо иной, более достойный путь. Дрочливые кентавры тому свидетельством, и что искал, и что не нашел. Тогда отложил творец свои благие намерения относительно института размножения до лучших времен, до времен заветов и скрижалей, в коих и объяснил нам, что такое хорошо и что такое плохо, в том числе при выборе пары для продолжения рода. Именно этим можно объяснить тот неоспоримый факт, что человечество, несмотря на столь предусудительное начало, не выродилось в конец совсем, но только почти или отчасти. Увы, но заветы и наставления Господни не избежали общей участи взаимоисключающих истолкований. Одни истолковали запрет родниться с родными в тотальном понимании родства как такового, другие — в буквальном. Поэтому у некоторых народов кузены имеют полное право в открытую крутить романы с кузинами, а у других под запретом даже пятая вода на киселе, что, впрочем, не исключает вполне определенного интереса, который могут двоюродные, троюродные и так далее братья и сестры проявлять в отношении друг друга. Ибо не всех осознание греховности своих побуждений от этих побуждений отвращает. Попадаются такие экземпляры, которых, напротив, разодоривает и мобилизует на дальнейшее непотребство. Все вышесказанное не относится к детям, которые, хотя и понимают, что делают что-то такое, за что взрослые не похвалят, но весьма поверхностно, совершенно не отдавая себе отчета о впадении в смертельные или трудноискупимые грехи. Позже я понял, что Спаситель наш Иисус Христос, говоря о детях и грозя ужасными карами тем, кто соблазнит одного из малых сих, имел в виду не только педофилов. Он смотрел глубже, давая понять понимающим, что малые сии и без помощи со стороны способны соблазниться сами по себе чем-нибудь запретным и неподобающим, ибо дитё, оно и в прелюбодеянии есть дитё, и ничего более того. Так и мы с моей кузиной, лёжа вчетвером, я, она, её младшая сестра и мой младший брат, на двуспальной кровати, слушая, как её родители припираются на диване из-за секса, думая, что мы спим. Папа хотел, а мама отказывала, ссылаясь на дежурную головную боль, общую соматическую усталость и кайфоломное присутствие дрыхнущей детворы. Так что папе оставалось только горько напевать себе под нос, что да... Так они и жили, врозь спали, а дети были. Соблазнялись своим близким соседством под одним одеялом, когда она брала мою руку и доверчиво клала ее себе в промежность под трусы и отчаянно кусала край одеяла, дабы не сообщить сладострастным стоном о том, как ей приятно копошение моей руки именно в том месте, куда она ее так удачно пристроила. На третий или четвертый день, вернее, ночь, мне надоело работать на два фронта, одной рукой доставляя удовольствие кузине, другой — себе. И я решил, что не помешало бы и ей принять не только пассивное, но и активное участие в нашем совместном грехопадении. Но стоило мне, взяв ее руку, попытаться положить ее на свой писюн, как она в испуге отдернула ее обратно, еле удержавшись от вскрика. «Он не кусается», — шептал я ей едва слышно на ушко, но она то ли действительно не слышала, то ли в действительности не хотела слышать. Петинг был страшен не тем, как его малюют, а тем, что о нем в те времена в отроческих кругах мало что знали. Приходилось тратить уйму времени на объяснение его безобидности, его категорического неподпадания под определение «половое извращение». Исчерпав доводы убеждений, я решил перейти от слов к делу. В данном конкретном случае — к безделью. Вытащил свою влажную руку из ее трусиков, обтер ее об одеяло, повернулся на бок спиной к упрямице и притворился спящим. Долго мне притворяться не пришлось. Через минут 5-10, не дождавшись соответствующей реакции от кузины, я и в самом деле уснул. Буду честным, меня так и подмывало сочинить, как пару ночек спустя кузина одумалась и сама первая залезла туда, куда до этого не смела. Но, увы, ничего такого не случилось, намечавшийся инцест закончился ничем, то есть чисто родственными отношениями, продолжающимися по сию пору. Кстати, чтобы уж разом покончить с этой скользкой инцестуальной темой, расскажу, забегая на несколько лет вперед, и о другом подобном опыте. Кузина с иной материнской стороны как-то решила смутить меня каламбуром, дескать, спорим, я не смогу раздавить вот этот спичечный коробок ногой. Говорится, ногой подразумевается ногой. Нагишом, то есть. Напугала ежика голым попиком. Я ей и ногой этот спичечный коробок раздавил, как нефиг делать. А она, лишь только дело до освобождения моих чресел от трусов дошло, так моментально глазки свои ручонками прикрыла. «Ах, я бесстыдник!» Бесстыдница та, которая такие нахальные вызовы неведающим страха перед собственной наготой мужчинам бросает. Я уже рассказывал о бабушкиной соседке-идиотке. Ищи выше, мой склеротичный читатель. Но она-то, сестрица моя троюродная, за бороду нашему двоюродной плите, ни сном, ни духом об этом не ведала. «Хорош, — говорю, — краснеть, бледнеть и призывно пукать. Тебе же интересно хотя бы одним глазком взглянуть на него. Вот и зырь в оба, пока никого нету. А она в амбицию. Я не пукала». Даже ручонки с глаз своих убрала от возмущения. А как убрала, так сразу в него родимого взглядом уперлась. «Ух ты, какой интересненький, какой миленький, можно потрогать? Ну дак, зря раздевался, что ли? Не из-за спичечного же коробка, и уж тем более не из-за мороженого, на которое мы с тобой поспорили, естество свое обнажал, а для восхищения визуального, аудиального и тактильного. Вот и наслаждаюсь теперь всеми органами чувств. Мы ведь мужики не только глазами, как женщины ушами, любить любим. Мы и весь свой сенсорный арсенал задействовать норовим». «Ой, вопит, что это? Чего это он у тебя брызгается? Фу, липкая какая! А это, просвещаю, сперма, малофейка, детородная жидкость такая. Ты, дуреха, руку-то не убирай, не то яйца мои не до конца доенные могут так распухнуть, что мошонку разорвут. Тебя же, между прочим, за члену вредительства и посадят». Она, конечно, мигом ручку на место, да не одну, обе с запасом, значит. И с пречистым ликом страстотерпицы продолжает дойку, хотя ей явно не нравится на своей нежной кожице горячие струйки ощущать. Но ничего не попишешь, даже блондинке сидеть за решеткой не хочется. Ее без труда можно было и на трах развести, но облик и морали, в смысле инцест табу, мы уже не дети, нам уже по 14-15 годиков. Интересно, анальный секс с троюродной сестрой считается инцестом, или это из области невинных детских забав познавания особенностей анатомического строения противоположного пола, как петинг, например. А позу номер 69 простит нам Господь или все же осудит? Проверить, конечно, можно, но слишком уж долго конкретного ответа дожидаться придется, ибо раньше, чем на частном суде, не ответит. А тогда уже будет поздно детские грешки чистосердечным загробным раскаянием замаливать.